Глава 30. Утром я проснулась от настойчивой трели телефона. Сонная потянулась к тумбочке, не глядя на экран, ответила: «Алло?» «Тоня, наконец-то!» Голос Олега был раздраженным. «Почему не берешь трубку?» Я глянула на часы. 7:30. В выходной день. Что случилось? Села на кровати, протирая глаза. «Этот твой хахаль опять приходил вчера?» «Олег, ты в своем уме? Какое тебе дело?» «Как это какое? Ты моих детей с этим типом сдружить решила?» «Во-первых, наших детей. Во-вторых, Кирилл порядочный человек, в отличие от некоторых. В-третьих, мы разведены, забыл?» В трубке послышалось тяжелое дыхание. «Лисовский, да? Владелец гостиниц? Нашла себе богатенького». «Откуда ты?» «У меня везде есть люди. Думаешь, я позволю какому-то денежному мешку занять мое место? Я их отец, и никто им меня не заменит». «Странно. Когда дети болели, ты не особо интересовался их состоянием. А тут вдруг проснулась отцовская забота?» Фыркнула я раздраженно. «Не переводи стрелки». Я встала с кровати, прошла на кухню, чтобы не разбудить детей. «Слушай, давай закончим этот разговор. Тебе нет дела до моей личной жизни, а мне до твоей, окей?» «Есть! Ты мать моих детей!» «Которых ты бросил ради любовницы», — напомнила я. «И которым даже денег на еду не давал». «Это другое. Я не позволю, чтобы рядом с ними был черт знает кто!» Орал бывший муж. Если бы это было возможно, то оплевал бы меня через трубку. «А я не позволю тебе вмешиваться в мою жизнь!» Все, разговор окончен. Сбросила вызов, но телефон тут же зазвонил снова. «Олег». Отклонила. Через минуту опять. И снова. На 5-й раз я поставила сотовый на беззвучку и пошла готовить завтрак детям. Через час, когда малыши проснулись и мы сели есть, в дверь позвонили. Не ожидая никого, осторожно посмотрела в глазок. «Олег, да что же это такое?» «Тоня, открой! Я знаю, ты дома!» «Уходи, не пугай детей!» «Нам нужно поговорить!» «Нам не о чем говорить, проваливай!» «Или я вызову полицию». Дети притихли, внимательно прислушиваясь к нашей перепалке. Маша встревоженно посмотрела на меня. «Мам, почему папа кричит?» «Все в порядке, милая. Он просто не с той ноги встал». Бывший еще 10 минут стоял под дверью, потом все же ушел. Я облегченно вздохнула. Но радость была недолгой. Телефон снова ожил. Теперь полетели сообщения. «Тоня, нам нужно поговорить. Ты не имеешь права игнорировать меня. Я приеду вечером. Где ты познакомилась с этим уродом? Ответь мне». За час пришло больше 20 смс-ок. Я заблокировала Олега, но через 30 минут он написал с другого номера, видимо, с Катиного. «Не думай, что отделаешься блокировкой. Я все равно не позволю тебе с ним общаться. Он пожалеет, что пытается забрать у меня мою семью». Последнее сообщение меня насторожило. Это уже походило на угрозы. Я на всякий случай сделала скриншот. Днем позвонил Дмитрий Петрович. «Тонечка, у тебя все в порядке? Видел утром Олега, он тут во дворе караулил. Потом к твоей двери поднялся». «Да, приходил, устроил скандал». «Из-за чего?» «Вчера к нам приходил Кирилл, мой друг. Олег увидел его, когда мы забирали детей. Теперь ревнует». «Вот как? Сам бросил, а теперь права качает?» Беззлобно хохотнул собеседник. «Именно так, даже угрожать начал». «Будь осторожна, Тонечка. Если что, сразу звони мне или в полицию. Мужики в таком состоянии непредсказуемы». После разговора с соседом я задумалась. Может, стоит предупредить Кирилла? но не хотелось его пугать и портить начинающиеся отношения неадекватностью бывшего мужа. Вечером, когда дети смотрели мультики, раздался звонок в домофон. «Кто там?» «Цветы для Антонины». Я удивилась, не ждала никакой доставки. Открыла дверь, за которой замер курьер с огромным букетом. «Это вам», — протянул он цветы. «От кого?» «В карточке написано». Я взяла букет, открыла карточку. «Думаю о тебе, Кирилл». На сердце потеплело. Закрывая дверь, глупо улыбалась. Но створка не успела захлопнуться, кто-то резко потянул ее назад. На пороге возник Олег. «Ага, цветочки получаем! От него!» «Олег, ты что здесь делаешь?» — ахнула я, неверяще уставившись в наглое лицо бывшего. «Мы должны поговорить!» «Я же сказала, нам не о чем говорить, уходи!» «Не уйду!» — он загородил проход. «Где ты нашла этого хахаля?» Я попыталась его толкнуть и быстро захлопнуть дверь, но не тут-то было. «Что здесь происходит?» Вдруг раздалось с лестничной площадки. «Олег, отпусти Тоню немедленно!» «Не ваше дело!» — огрызнулся бывший. «Мое, если ты пристаешь к женщине, уходи или я вызову полицию!» Олег нехотя разжал пальцы. Я поспешила закрыться. «Это не конец разговора, Тоня!» — крикнул мне вслед Олег. «Я не позволю какому-то проходимцу крутиться возле моих детей!» Дома я поставила цветы в вазу, руки дрожали. Набрала номер Кирилла. «Тоня, что-то случилось?» В его голосе сразу послышалась тревога. «Спасибо за цветы, они прекрасные!» «Рад, что понравились!» «У тебя голос какой-то странный. Точно все в порядке?» «Мой бывший муж с катушек съехал. Устроил сцену ревности». «Что? Он угрожал тебе?» «Больше скандалил. Требует прогнать тебя». «Тоня, хочешь, я приеду?» «Нет, не надо. Я справлюсь. Но ты сам будь осторожен, мало ли, что Олегу взбредет в голову». «Но я не могу просто сидеть, зная, что он тебя преследует». «Кирилл, все будет хорошо. Покричит и успокоится». «Если он еще раз тебя потревожит, сразу звони мне, в любое время, поняла?» Голос Кирилла был полон переживаний. «Хорошо, спасибо». После разговора я проверила замки еще раз. Ночью телефон снова ожил. Незнакомый номер. Я не стала брать трубку. Потом пришло сообщение. «Думаешь, спрячешься? Никто не займет мое место». «Мое место? Какое место? Он сам ушел к другой женщине, сам бросил семью, а теперь вдруг решил, что имеет права на меня?» Я не спала до утра, прислушиваясь к каждому шороху. Страх за детей сковывал. Что если Олег совсем потерял голову? На что он способен в таком состоянии? Утром едва рассвело, снова начались звонки. Я не отвечала. Тогда Олег начал названивать на домашний телефон. Пришлось отключить и его. Думаю, надо все же обратиться в полицию, чтобы его урезонили, пока он не натворил дел.